«Но теперь другое время», — продолжал Публий. «Рим повернулся лицом к Элладе и хочет дополнить свою мощь величием ее наук и искусств. Надо ему помочь. Давайте закончим дружеское соглашение во имя торжества Муз». «Прекрасно сказано», — воскликнул Теренций. «Ведь союзы заключают ради войны, и еще не было союза для распространения знаний и искусства». На вилле. Возница еще не успел остановить коней, как из ворот выскочил Вилик. Глаза его испуганно бегали. «Видно, я тебя поймал, вор», — подумал Катон. Вилик подскочил к коляске и, открыв дверцу, хотел помочь господину сойти. Но тот, брезгливо оттолкнув руку, спустился сам и первым вошел в ворота. По дорожке, мощенной кирпичной крошкой, он направился прямиком к приземистому зданию. Наверное, это последний деревянный дом во всей округе. Соседи понастроили себе каменных домов с колоннами, как у греков. Но Катон не любил пустых трат. «Дорог не дом, а то, что в нем», — твердил он. Наклонив голову, чтобы не задеть низкую притолоку, Катон вступил в полутемный атрий. Пахнуло чесноком и перцем, словно это не жилое помещение, а овощной рынок. Усевшись на катедру, высокий стул школьного учителя, Катон приложил ладонь к уху. Вилик, как всегда, говорил долго, стараясь ничего не упустить. Хлеба скошены, солома уложена в скирды, зерно в закромах. Виноград в этом году не уродился, всего 20 долиев золотого вина. Доли — римское название глиняной бочки. Масло тоже 20 долиев. Еще ни один не продан, цена невелика. Скот не болеет. Племенной бык забодал соседского раба, когда тот подбирал колоски на нашем поле. Поэтому в возмещении отказано. Пеструшка отелилась двойней. Уксуса для рабов запасено сполна. Сейчас колодники прокапывают канавы, а другие рабы чистят скотный двор и вывозят навоз на поля. «Весь приплод каков?» — перебил Катон Вилика. 10 бычков, 7 овечек, 40 поросят. «А двуногие?» «Весной произведено 9 девочек, 6 мальчиков. 2 мальчиков, заболев животами, померли. Всего малолеток на вилле 40. Болеют ли рабы?» «А что им хворать?» — отозвался Вилик. «Работа посильная, пища добрая». «Если тебя послушать, то можно было бы мне в Риме сидеть, а не трястись 2 суток на дорогах». Вилик отрицательно помотал головой. «Никак нет. Вилла без хозяйского глаза — сирота. Разве кто хозяина заменит?» «Это верно. Давай пройдемся». «Куда сперва?» — спросил Вилик подобострастно. Катон задумался. В прошлый свой приезд он начал осмотр со скотного двора. Потом проверял винные подвалы и кладовые для зерна. Сегодня надо избрать другой путь. Начнем с двуногого молодняка. У старого дуба ползали малыши, голые и грязные. Старуха-рабыня, услышав шаги, проснулась и стала торопливо собирать свое расползшееся стадо. За дубом на утоптанной площадке играли мальчики лет 7-8. Катон недовольно поморщился. «Прыгают без дела», — проворчал он сквозь зубы. «А какая для них сейчас работа?» — оправдывался Вилик. «На поле колоски уже собраны. Весной, как корм для скота кончится, они листья будут рвать, овец пасти. А пока растут и сил набираются». «Теперь в Аргастул», — бросил Катон, не дослушав оправдания Вилика. Посещение Эргастула Катон избегал, ибо не выносил дурных запахов, но на сей раз он запасся ароматической мазью. Вынув из пришивного кармана деревянную коробочку, он набрал пальцем ароматического состава и тщательно втер его в щетину над верхней губой.